Глава 24. Иэн сидел в автомобиле, но не заводил двигатель. Сейчас он не в состоянии управлять машиной. Мужчине удалось принять слова Моллера, но что-то ему все же не нравилось. Иэн с Эммой — элегантный, консервативный и высокомерный. Да, именно так. Пара причисляла себя к элитарной касте, словно когда-то прикоснулась к некоему тайному знанию. И теперь Моллер самодовольно говорит: «Просто живите и радуйтесь». Иэн решил, что Моллер возомнил себя невесть кем, и это вскружило ему голову. Мужчине предстоял разговор с матерью, а это будет диалог не из легких. Он отпил воды из валявшейся в машине бутылки, взял в руки телефон и набрал номер Хелен, своей матери. Они виделись всего несколько раз в год, хотя та жила в 2 часах езды. Сейчас мать, наверное, должна быть на работе. Она ухаживает за престарелыми людьми, но все же у нее должна найтись свободная минутка, чтобы ответить или хотя бы перезвонить. Удалось дозвониться лишь с 3-й попытки. «Как дела?» — спросила она заботливым тоном, присущим многим матерям в разговоре со своими детьми, независимо от возраста последних. «Не очень», — ответил Иэн. «Сейчас я нахожусь напротив клиники Моллера. Это название тебе о чем-то говорит?» Мужчина слышал лишь дыхание матери. Мог легко представить выражение ее лица. Сыну вовсе не хотелось расстраивать женщину. Он любил ее, но теперь чувствовал себя обманутым и преданным. Почему за столько лет она так и не рассказала ему об этом? «Зачем ты туда приехал?» — слабым голосом спросила мать. «Я только что выяснил, что мой папа не мой настоящий отец. Я родился с использованием донорского материала, который предоставил совершенно незнакомый человек. Не могу поверить, что вы так поступили, а ты мне даже ничего не сказала». «Иэн, все совсем не так», — мрачно ответила мать. «Мы с папой много лет пробовали завести ребенка, но потом сдали анализы, которые показали столь низкую активность сперматозоидов, что мы не смогли бы зачать естественным путем. Мы долго думали, а потом обратились в клинику Моллера. Папа очень тебя любил, но мы решили не говорить тебе». «Но почему ты не рассказала сейчас?» — спросил Иэн, закрыв глаза. «Ты же знала о моем исследовании, чтобы мы с Эммой могли родить здорового ребенка. Почему ты не сказала?» «Я хотела, но потом подумала, что это шокирует тебя. Хотела, чтобы ты запомнил отца таким, каким он был, твоим настоящим отцом, человеком, который тебя воспитал. Он любил тебя и гордился тобой, сынок. Ты же знаешь». «Да», — согласился Иэн. «Он был хорошим человеком. Мне не за что винить его. Но я все же очень удивлен, что мы с Эммой зачаты с использованием донорского материала». «Эмма тоже? Правда?» — удивленно спросила Хелен. «Я и не знала». «А я узнал только вчера, хотя она знала об этом всю свою жизнь». «Почему она не сказала тебе? А вы?» «Ладно, я поняла». «А ты узнал, какой клиникой пользовались родители Эммы?» — спросила мать. «Они тоже приходили в клинику Моллера». У Иэна появилось новое подозрение. «Боже, мама, а ты не думаешь, что у нас с Эммой оказался один и тот же донор? Если это действительно так, мы являемся друг другу родственниками?» «Мы можем оказаться братом и сестрой», — мужчина замолчал. «Иэн, ты в порядке?» — всполошилась мать. «Нет», — наконец ответил Иэн, сделав глоток воды. «Мама, если у нас с Эммой один биологический отец, это объясняет наше внешнее сходство и почему мы не можем завести здоровых детей. Некоторые дефекты ДНК проявляются только в результате инцеста». «Но Карстен и Эдди — профессионалы», — возразила мать. «Они знают свое дело. Я уверена, что они бы не допустили такого». «Рассуждая логически, мама, доноры сдают образцы много раз, поэтому могут стать отцами сотен детей. Моллеры не могли предугадать, что мы с Эммой поженимся. Если бы я только знал, я бы сразу проверил нас на соответствие друг другу. Это же инцест, мама! Ян сглотнул, чтобы его не стошнило. «Нет, это невозможно. Ты ошибаешься, Иэн. Почему ты так уверена, мама? Ты должна была сказать сразу. Извини. Я молчала из уважения к твоему папе. Я никогда бы не подумала, что у нас дойдет до этого». Оба замолчали. Потом Иэн сказал. «Сейчас я вернусь в клинику, чтобы встретиться с Карстеном. Мне нужно знать правду».